Глава 10. Ида. Потом мы все же выбираем кольцо для моей кузины. День проходит как обычно. Сначала учеба, потом практика. Правда, в голове то и дело крутятся его обидные слова. Невольно вспоминаю то, что случилось во Франции, и почему я пыталась держать девушек на расстоянии от Юсупова. В сотый раз пытаюсь дозвониться до Николь, но сначала меня сбрасывали, а потом просто выключили телефон. Моя новая знакомая была сегодня взвинчена из-за отказа парня. И я, честно говоря, ужасно за нее беспокоюсь, ведь вела она себя странно. Это у меня психика закаленная, а у других такое ощущение, что людям просто нравится страдать, утопая в своих переживаниях. Наутро я с ужасом узнала, что Николь перерезала себе вены. Поехала к Юсупову и прямо у него на глазах порезала себе запястье. К счастью, этот бессовестный вовремя отвез ее в больницу, и ее здоровью ничего не угрожало. «Как ты могла, Ники?» – не понимаю я, стоя у ее больничной койки. На девушке нет лица, вся бледная и сжавшаяся. Видать, родители уже успели поругать. Наверняка еще и к психологу записали, тут это обычное дело. «Я думала, он пожалеет, а он...» «Он даже не пришел сегодня», — начинает она плакать. «А я не понимаю, как можно позволить мужчине иметь такую власть над собой. Я ведь ему все отдала, он был моим первым, а ему плевать, плевать, понимаешь? Успокойся, пожалуйста», — обнимаю я ее, пытаясь утешить. «Прекрасно знаю, про какого подонка она говорит. И не понимаю, как вообще можно было клюнуть на этого бабника. Все ведь знают, что Заур трахает все, что движется. Он даже не извинился». Смеялся надо мной, словно я сама виновата, а я всего лишь влюбилась. Всего лишь влюбилась и чуть не умерла. Снова и снова вспоминаю угасшие глаза Николь, как и то, что ей даже переехать пришлось из-за козла Юсупова. Как могу, пытаюсь воззвать к своему разуму, замутненному его дикими поцелуями. Уж не я ли говорила, что нельзя поддаваться чарам парней, что Заур просто кобель, которому без разницы, на кого взбираться? И он же этого даже не отрицает. Так что же, черт возьми, со мной случилось, раз я сама стала такой же дурочкой, как моя знакомая, которую я так осуждала? Глупые гормоны взяли надо мной верх, бурчу я, качая головой и пытаясь сосредоточиться на конспекте. К счастью, Заур куда-то укатил, привезя меня домой, так что я с удобством устроилась на кровати, не боясь, что он зайдет. Правда, учеба совершенно мне не давалась. Мысли то и дело ускользали к тому, где именно был мой фиктивный муж? То, что он точно так же целовал сейчас какую-то девушку, жалило. Я то и дело представляла, как его губы ласкают другую, и это просто выбешивало меня. «Ну все, хватит», — качаю головой, откладываю конспект и иду к Диане. «Нужно занять руки, иначе так и буду думать о всякой ерунде». «Ой, ты все?» — спрашивает девушка, раскладывающая по местам свои вещи после стирки. «Нет, но я что-то проголодалась», — говорю я. «Может, приготовим что-нибудь особенное на ужин? Папа сказал, что будет поздно, так что мы можем отпустить повариху». «О, боюсь, с моими кулинарными талантами я тебе не помощник», — смущенно улыбается она. «Не проблема, я тебя научу. Как насчет пирога?» Подумав, чтобы такого сделать, спрашиваю я. «Пирога? О, ты хочешь приготовить десерт?» «Да нет же, глупая», — смеюсь я. «Мясной пирог с фаршем, такое объедение». «Мне уже интересно, как это будет», — говорит она, оставляя вещи на кровати и тут же таща меня на кухню. Мы отпускаем нашу кухарку и приступаем к готовке. Диана тут же вызывается почистить лук с морковью и сделать зажарку, пока я вожусь с дрожжевым тестом. «Какая ты молодец, Ида!» — восхищается заловка, когда я ловко замешиваю тесто и ставлю его в разогретую духовку, чтобы быстрее подошло. «Просто я с детства люблю готовить. Это здорово разгружает мой мозг». Ляпаю я, не подумав, и прежде чем она успевает ответить, продолжаю. «Нам понадобятся вареные яйца и рис. Хорошо, что в холодильнике был свежий фарш». «Ага», — кивает Диана, к счастью, пропустив мимо ушей мои слова про разгрузку. «Мы трудимся в четыре руки и довольно-таки быстро заканчиваем с подготовкой ингредиентов». «Это подойдет?» — спрашивает меня Диана, доставая форму из шкафа. «Идеально». «Мне уже не терпится его попробовать», — вдыхает она ароматы, наполнившие кухню. «Фарш действительно пах весьма аппетитно». 40 минут и будет готово», — улыбаюсь я, выкладывая тесто в форму, а потом начиная заполнять его слоями. Рис, фарш, зажарка и, наконец, слой натертых на терке вареных яиц. «А он так и останется открытым?» — спрашивает с интересом Диана. «Нет, я сейчас накрою его тонким пластом теста и защиплю края», — говорю я, доставая оставленный кусок теста и раскатывая его скалкой. Потом накрываю им пирог сверху и ловко отрезаю лишнее, лепя косичку по краям. «Ну как же повезло моему брату!» — все восхищается мной заловка. «И красивая, и хозяйственная. Еще и готовит такие сложные блюда. «Разве это сложно?» – улыбаюсь я. «Раз-два и готово!» – отправляю я пирог в духовку. «Может, для тебя и не сложно, но для меня...» «Ты же сама видела, как это просто!» – успокаиваю я ее, тепло улыбаясь, чтобы подбодрить. «Помогла мне. Хочешь, в следующий раз ты будешь за главную, а можем и другой пирог приготовить. Сладкий, например. Ты меня научишь?» – радуется, как маленькая Диана. «Конечно!» – заверяю я ее и ставлю таймер, чтобы не пропустить пирог. Направляемся по своим комнатам, а потом, когда таймер оповещает о готовности пирога, достаем его на пару и перекладываем на большое блюдо. Как раз домой возвращается свекр и спустя время входит в кухню. А я думаю, что тут за волшебные ароматы витают? А это мои хозяюшки готовят. Ничего себе, это что, пирог с мясом? Вы сами испекли? Удивляется он. Это наша Ида, хвалит меня счастливая Диана, обнимая за плечи и прижимаясь щекой ко мне. Она у нас такая умелица. Да нет же, Диана тоже помогала. Смущаюсь я от такой похвалы и поглаживаю ее по руке. Папа, давайте мы вас угостим пирогом. «Шо ж я, враг себе? Отказываться от такого лакомства?» Расплывается он в довольной улыбке и идет в гостиную, включая какой-то фильм и поджидая, пока мы принесем чай и порезанный пирог. «Вы тоже садитесь. Давайте есть все вместе. Как раз начался фильм». Приглашает он нас, и мы усаживаемся по разные стороны от него. «Вкусный какой! Ни разу не ел ничего подобного!» Продолжает смущать меня свекор. Диана тоже урчит от восторга, а я думаю о том, что это обычный пирог. Не понимаю, почему все так переполошились, но в то же время приятно порадовать родных. Хотя есть кое-что, что меня не радует. Почему-то я постоянно смотрю на дверь и жду, что она откроется, войдет Заур. Но он все не приходит. Съев свою порцию, отхожу в кухню и принимаюсь мыть посуду, запрещая себе думать о муже. Пусть шляется где хочет. Вот еще думать о нем. Радостные возгласы Дианы и свекра доносятся до меня из гостиной. Они очень шумно обсуждают фильм. Жаль, что я не могу полноценно разделить их радость. Вытирая руки, поворачиваюсь и с удивлением вижу Заура. Он стоит в проходе и смотрит на меня. «Ты давно тут стоишь?» – спрашиваю зачем-то. «Здравствуй, дорогой муж, ты не голоден?» – издевается он надо мной, отталкиваясь от косяка и подходит ко мне, рыщет глазами по кухне. «Мои сказали, что ты испекла какой-то кулинарный шедевр. Льстят, наверное, чтобы не обидеть?» – ухмыляется он. «Придется и мне попробовать. Если ты так просишь угостить тебя пирогом, то иди мой руки, я принесу в гостиную». Холодно указываю ему на выход. Что ж, наше доброе общение продолжается. Муженек дня не может прожить без подколов. «Надо же, даже принесешь! Тогда я пошел!» Сделав несколько глубоких вдохов, беру для него тарелку и кружку с блюдцем. Ставлю все на поднос и возвращаюсь в гостиную. Кино, судя по всему, еще продолжается, а Заур уже уселся на кресло и слушает, как отец и сестра нахваливают мой пирог. На его лице гуляет скептическая ухмылка. «Заур, садись на диван, на мое место, чтобы сидеть с женой», – предлагает Диана и, не дождавшись ответа, подталкивает брата поменяться местами. Он хоть и недоволен, но соглашается. Что ему еще остается делать при отце? Приходится и мне сесть рядом с ним, отрезать кусок пирога и вручить ему. По его виду так и заметно, что он боится отравиться, присматривается к пирогу и даже нюхает его. Вот ведь нашелся гурман. Передергиваю плечами и делаю вид, что меня не касается то, что творит мой муж. Но свекор и Диана не спускают с нас глаз. Зауру приходится откусить пирог и прожевать его, а потом сказать мне комплимент. «Очень вкусно». В его словах слышится удивление, но то, что ему действительно понравилось, понятно потому, что он съедает сразу три куска. «И это все?» – хмыкает сестра. «А поблагодарить свою такую умницу жену не хочешь?» «Яйца курицу не учат», – смеется Заур, откидываясь на спинку дивана. «Заур», – строго говорит ему отец, – «я тебе чему учил?» «Где твоя вежливость? Девочки так старались». «Ладно, спасибо, он и правда вкусный. Спасибо, жена». Наклоняется он ко мне, глядя в глаза с наглой ухмылкой. «Знаю, что при отце и сестре он меня не станет целовать, но почему-то губы все равно трепещут. Опускаю взгляд и выдавливаю из себя улыбку». «О, самая интересная сцена!» Свекр прибавляет звук, намекая, чтобы мы прекратили разговоры, и все вроде как должны сосредоточить внимание на экране. «Но я ничего не вижу». «Меня полностью окружил собой собственный фиктивный муж. Он просто сидит рядом. Но я чувствую, что его много. Он занимает не только свое пространство, но и мое. Закидывает руку на спинку дивана, и его рука покоится вдоль моих плеч. Он меня будто обнимает. Как дела, жена?» Трется носом по уху, и по мне словно проносятся искорки от костра, обжигая кожу. «Кино смотри», — шикаю на него. «А я все пропустил, ты мне перескажешь?» «Не делай вид, что тебе интересно». Продолжаю на него злиться, но больше на себя за свою реакцию. «Нельзя быть такой злой», — шепчет он. «Я знаю, кстати, отличный способ, как избавить женщину от плохого настроения. Сказать? Вот уж не надо». Смотрю я на него в шоке. Неужели он говорит о том, о чем я подумала? Судя по блеску в глазах, именно о том. Ну, он и наглый. Прямо при сестре и отце. Зла на него не хватает. «Я прекрасно сама справлюсь», — шиплю я в ответ. «Рукой под одеялом? Рыжая, это скучно», — продолжает он пошлить, заставляя меня краснеть как рак. «Как мы пришли к этой теме?» Заур. Проведя откровенно скучный вечер в клубе, где ни одна девчонка мне не приглянулась настолько, чтобы завалиться с ней в отель, я в ужасном настроении вернулся домой. Правда, почему-то вскоре от плохого настроения не осталось и следа. Слишком вкусно было дразнить мелкую заразу, да и пирог ее был вкусный, аж 3 куска умял и не заметил. Отец, как и Ди, полностью захвачены тем, что происходит на экране, так что я пользуюсь возможностью по полной, чтобы подразнить свою непослушную женушку. «Как насчет десерта?» – спрашиваю ее, смотря исключительно на ее губки. Они у нее были полные, капризно изогнутые и такие соблазнительные, что я то и дело представлял их на своем члене. Уверен, ему бы понравилось в теплоте ее рта. «Мороженое?» – вздыхает она. «Отлично, давай», – великодушно киваю я, сам утопая в своих фантазиях. «Может, плюнуть на все и переспать с ней? Люди же все равно думают, что мы трахаемся. Имею право, между прочим, причем вполне законное». «Зачем себя ограничивать и отказывать в том, что так хочется?» Ида встает и идет на кухню, а я, не выдержав, иду следом. Сегодняшний вечер наглядно показал, что мой член выбрал ее и на другое не согласен. «Слишком уж меня завела собственная жена». «Ты чего это?» – подозрительно косится она на меня, заметив, что я последовал за ней. Она достает из морозилки брикет с мороженым и, взяв нож, делит его на равные части, после чего перекладывает в креманки. Оглядывается и, заметив орехи пекан, посыпает его ими. «Слушай, я тут подумал и решил осчастливить тебя». Делаю я шаг к ней, оттесняя ее к стенке. «Что ты опять выдумал?» — хмурится девушка, явно начиная нервничать. «Ох, и задрал бы я это платье, что на ней. Вот как красный может так хорошо сочетаться с рыжими волосами. Еще и резинка эта вокруг выреза создает впечатление, что стоит только потянуть платье вниз, и грудь тут же оголится. А там было чему оголяться». «Предлагаю нам помочь друг другу», — продолжаю я наступать. «Тебе ведь понравилось на парковке? Попробуй только меня тронуть. Я закричу, придет папа и спросит, почему ты так истеришь? Ведь как твой муж, я имею полное право тебя трогать. Да и не только трогать». Ухмыляюсь я, потянув ее за прядь выбившихся из пучка волос. «Никогда не нравились рыжие, но тут словно заклинило на этой заразе. Какой же ты гадкий таракан, так нравится изводить меня!» Возмущается она и толкает меня раскрытыми ладонями в грудь. «Хватит издеваться надо мной! Какой реакции ты ждешь?» «Прямо сейчас хочу немного ласки и готов дать ее в ответ». Прохожусь пальцами по дико бьющемуся пульсу на ее шее. «Разве тебе не хочется ласки, малыш? Поцелуев?» Наклоняюсь и шепчу прямо в ухо, обдавая ее своим дыханием и замечая, как она тут же покрывается мурашками. Саида явно не так равнодушна, как хочет казаться. «От тебя точно не хочется. Еще держится она. Но так даже интереснее. Чем сложнее цель, тем слаще победа». «Что ж поделать, раз не хочется?» Отстраняюсь я и, пожав плечами, иду обратно в гостиную, прихватив 2 креманки с мороженым. «Возьмешь свое и папина?» Ида. Всю следующую неделю я как могу избегаю Заура. Не думала, что когда-то такое случится, что мой собственный фиктивный муж будет меня преследовать. Не скрою, женской части меня приятно осознавать, что я его привлекаю, быть обласканной его взглядом, купаться в его внимании. Когда такой парень, как Заур Юсупов, обращает на тебя свой взор, сложно сопротивляться. Даже его пошлые намеки отзываются во мне. Но стоит вспомнить все его высказывания по поводу женского пола, как отшибает любое желание становиться юсуповским трофеем, который он просто включит в список своих побед. Не бывать этому. Я не поддамся, не верю ему и не позволю использовать меня для удовлетворения своей похоти. После учебы забегаю в столовую, чтобы быстро перекусить. Сегодня по плану я должна сходить в курьерскую службу и отправить подарки тем подписчикам, кто угадал, что же за история со мной приключилась. Мой блог просто взорвался, когда все поняли, что я вышла замуж. Я на одни вопросы только 3 дня отвечала, почувствовала себя прямо какой-то звездой. Удивительно, насколько людям интересна жизнь чужого человека. Ведь не думаю, что я какая-то выдающаяся личность или делаю что-то необычное. Подумаешь, замуж вышла и сделала из этого временный секрет. А еще мне предложили рекламу, так как блог становится все популярнее. Не знаю, стоит ли соглашаться, времени у меня на него все меньше, а выполнять обязательства по рекламе я не хочу спустя рукава. Но заработать личные деньги никогда не будет лишним. «Привет, не помешаю?» – раздается рядом со мной мелодичный девичий голос, и я резко поднимаю голову, оторвав взгляд от смартфона. Передо мной, улыбаясь, стоит жена моего несостоявшегося мужа Ника. Вздрагиваю, натягивая на себя улыбку. «Конечно, садись». Освобождаю ей место, убрав сумку, и она сначала ставит свой поднос, а потом садится сама. Ты была так сильно занята, я даже сомневалась, подходить к тебе или нет. Извини, если отвлекла от серьезного дела». «Да ничего», — отвечаю с улыбкой, — «ты совсем не помешала. Я просто зависала в интернете». «Что там интересного пишут?» «На самом деле я веду блог. Делюсь с ней. Ведь в этом нет ничего сверхсекретного. Когда я жила во Франции, это здорово меня отвлекало, а потом уже накопилось определенное количество подписчиков, которым было интересно узнать, как я справилась с переездом». «О, ничего себе! Здорово! Я прямо себя почувствовала такой обычной!» – хихикает она. «А я просто листаю ленту и читаю новости, а у тебя такая насыщенная жизнь, что про нее хотят знать другие. Правда, немного фотографией увлекаюсь, но это так, ерунда», – смущенно признается она и мило краснеет. «Эта девушка очаровательна, скромна и явно не очень любит распространяться о себе. Она мне нравится. Фотографии профессиональные?» «А что это, портреты или пейзажи?» «И то, и другое. Хочешь, покажу?» – предлагает она. И вот мы уже сидим и рассматриваем целую коллекцию ее снимков, сделанных весьма профессионально и талантливо. «А ты делаешь фотосессии?» – вдруг приходит мне в голову мысль. «Я думала обновить фотографии в своем блоге». «Я не против», – соглашается она. И мы увлеченно начинаем обсуждать будущий фотосет, пока нашу идиллию не разбивает мой грубый муж. Плюхается на сиденье рядом со мной и хватает мою тарелку. «Какая забота, женушка, спасибо, что взяла мне хавчика», – ухмыляется он, уплетая мой обед. Я молчу, ведь не ссорится же при Нике, хотя внутри все кипит от самоуправства, не до мужа. «Привет, ребята», – подходит к нам Халид и встает за спиной жены. «Привет, здороваемся мы с Зауром синхронно». «Я закончил, поехали?» – это уже жене. «Ага, Ид, я тебе тогда напишу, обсудим тематику», – улыбается она мне и, попрощавшись, уходит. «Чертов подкаблучник», – фыркает Заур, а я закатываю глаза на его недовольство. «Тебя не учили не брать чужое?» – киваю я на свой бургер. «Чужое? Ты вообще-то моя жена, а значит, твое – это мое», – ухмыляется гад, как ни в чем не бывало. «Как удобно», – фыркаю я. «Ты помнишь, что мы сегодня едем ко мне домой?» «Такое не забудешь», – ворчит он, тяня руку к моей картошке. «Ну ты и нахал. Не делаю я попытки остановить его. Может, еще и напиток тебе свой отдать?» «Спасибо, мне его как раз не хватало». Берет он мою газировку, прежде чем я успеваю перехватить бутылку. «Я вообще-то из нее пила», – возмущаюсь я. «Отлично, считай, поцеловались», – подмигивает он мне, делая большой глоток и демонстративно облизывает губы. «Какой же ты противный!» – издаю я стон, не в силах поверить в такое детское поведение. «Что-то я не наелся», – жалуется он, закончив уничтожать мою еду. «Поехали, успеем к обеду. Еще собираться на этот ненужный визит к твоим родителям». «Сам виноват», – ворчу я, но встаю. «Хочется просто покончить с этим и забыть, как страшный сон. Мама ясно дала мне понять по телефону, что папа согласился принять нас с визитом только ради сохранения приличий, ведь родственники уже начали задавать вопросы по поводу моего первого приезда домой. Все хотели праздника, который никак не наступал». «Не думай, что прощена», – бросила она напоследок, чем окончательно убедила меня в правильности моего поступка и решения жить самостоятельной жизнью.